По случаю Дня Солнца на российском сайте irkutskblogspot.ru выставлен бессмертный классический труд великого Ким Ир Сена. Добьемся объединения Родины самостоятельно сплоченными силами всей нации.